Глава 6. Только не это. Силой сжала салфетку и выпрямила и без того ровную спину. Внезапно меня озарила запоздалая догадка. На территории 100% должно быть камер. Но так как ко мне никто не вышел, то, скорее всего, моей уголовщины не заметили. Ведь так? И вообще, что я паникую? Может, он пришел не по мою душу? То ли по мне было заметно, что я напряглась, то ли Виктор опять ждал от меня какой-то выходки, но я уловила, как он метнул в мою сторону короткий взгляд, после чего встал из-за стола и, пройдя за моей спиной и обдав меня запахом мужского парфюма, вышел. Сидела как на иголках, в ожидании сама не знаю чего. Приговора Виктора, несомненно, выслушав охранника, именинник сделает неправильные выводы. Потому что выглядело это так. Совершила правонарушение и скрылась с очередного места преступления. Пока именинник отсутствовал, разговорилась с Сергеем, заставшим нас с Виктором на кухне, и его женой. Она охотно рассказывала мне о себе, не забывая при этом упомянуть много интересного о Хаме. Например, что он владелец сети стоматологических клиник в городе и не женат. За приятной и веселой беседой не сразу заметила, что в гостиной стало слышно лишь музыку, голоса стихли. Он вошел неслышно, но по взглядам гостей, которые устремились в сторону выхода, я все поняла. Буквально спиной почувствовала сверлящий взгляд Виктора Брониславовича. Закусила губу и принялась ждать. От волнения не могла даже вдохнуть, но он не спешил возвращаться на свое место. Показалось, что сейчас он достанет нож и разрежет конский волос, удерживающий нависший надо мной дамоклов меч. Стало не по себе, и я решила, что пора и честь знать. Привстала со стула. «Вам не нравится наша компания, Светлана?» – наигранно удивился Виктор. «Хитрый ход». Плюхнулась обратно на стол, поморщившись от неприятных ощущений. Именинник прошел к столу, присел и, не отрывая от меня прямого взгляда, попросил одного из гостей налить мне вишневой наливки. А я, между прочим, на работе и за рулем. «Простите, но не могу. За рулем», – вежливо отказалась я. «Не хотите выпить за мое здоровье?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Тогда давайте выпьем за ваше». «Вот умеет он оговаривать», – кивнула. «Заказать в такси услугу пьяный водитель – не проблема». Сергей с сочувствием посмотрел на меня и наполнил до краев неизвестно откуда материализовавшуюся рюмку. Праздник продолжался. Молодая брюнетка говорила тост, но я не вслушивалась. Просто приподняла рюмку и смотрела на бордовую жидкость, стойко чувствуя на себе взгляд Виктора. Зачем он оставил меня за столом? Почему не стал ничего выяснять? Хотя на записи и так все прекрасно видно. А в том, что он ходил смотреть именно ее, сомнений не возникало. Вскрикнув «Ура! С днем рождения!», мы все зазвенели хрусталем, и крепкий сладкий напиток обжег мое горло. «Светлана, расскажите, как давно вы занимаетесь этим делом, и хороший ли доход оно вам приносит?» – поинтересовался Виктор, опершись локтями о стол и сложив руки перед лицом. Прозвучало двояко, будто он спрашивал, как давно вы занимаетесь преступной деятельностью и скольких человек вы успели свести с ума. «Уже год. Мне хватает», – постаралась как можно беззаботнее ответить я и, отломив кусочек торта, положила его в рот. От гостей, которые уже вкусили плод моего творения, посыпались похвала и комплименты. Некоторые девушки даже заинтересовались рецептом. Приятно. С радостью делилась всем, что знала. У меня нет секретов. Сидеть было тягостно. Отбитый копчик приносил болезненные ощущения. И мне приходилось ерзать на стуле в попытке найти наиболее удобное положение. А чтобы не показаться невоспитанной, не желающей оставаться здесь невежей, я старалась всячески скрыть свои движения. «Вы хорошо себя чувствуете?» – насмешливо спросил Хам, опустив взгляд на мой стул. «Заметил». Уверенно посмотрел мне в глаза и отправил в рот ложку с кусочком угощения. «Лучше всех. Чего и вам желаю», – вздернула подбородок и широко улыбнулась. Он поперхнулся и закатился кашлем. «Что-то с тортом?» – сквозь кашель прохрипел именинник. Только сейчас гости отвлеклись от поедания торта и вопросительно уставились на меня. Мне захотелось провалиться сквозь землю, а еще больше ударить Хама. Вот только мое орудие, стол, был занят. Приподнялась и подошла к имениннику, склонилась над ним и, слегка похлопав ладошкой по его каменной спине, заговорщицки проговорила. «Да, специально в кусок для именинника я всегда добавляю что-то особенное».